Глава 12. Он выслеживал Эскартина. Ждал удобного момента, чтобы на него напасть. Дотошность Марьяха наконец принесла плоды. На записях с камер наблюдения, установленной у магазина техники, она нашла белый Citroёn C15, в котором обнаружили тело Эскартина. Автомобиль был припаркован в конце улицы Сан-Хинара, возле парикмахерской Берама. «Водителя не видно?» — спросил Сарате. «Нет, но теперь мы можем установить дату убийства». Преступник караулил его, но не спешил с нападением. Терпеливый какой. Буэнди разложил на столе свои отчеты. Они подтверждали слова Мануэлы. В теле жертвы были обнаружены остатки скополамина, которым Эскартина усыпили. Убийство было совершено при помощи хирургических инструментов, но преступник явно не был профессиональным медиком. Отпечатков, снятых в машине, в базе не нашлось. Тебе удалось выяснить, как долго был заморожен плод? Это невозможно. Знал ли Эскартин, что мать его будущего ребенка погибла? У Сараты не было сомнений, что после аборта, проведенного столь чудовищным образом, она не выжила. Мы теряем время. Сейчас мы уже должны бы выламывать дверь Берама. Он же один из главных наркодельцов Мадрида. Гильермо расследовал его дела. Берам его раскрыл. О чем имел наглость рассказать нам? Выследил. Поехал за ним в Сарагосу и убил. «Но зачем такие зверства?» — робко возразила Мануэла. «Логичнее было бы прикончить его тихо, не привлекая внимания». «Ты не была у Берама. Может, такие убийства — еще одна традиция его народа?» Буэнди упрекнул Сараты в предвзятости. То, что видели они с Эленой, действительно просто традиции. Девушке никто не причинял вреда. Может, на родине Берама это что-то вроде бала дебютанток, какие еще недавно устраивали в Мадриде. «Пойду съем что-нибудь в «Синем лебеде», пока от Элены нет вестей. Вы со мной?» Буэнди отказался. Он устал и предпочел немного вздремнуть. Марьяха тоже покачала головой. «Криминалисты передали мне компьютер Гильермо. Я знаю, что жесткий диск пуст, но все же покопаюсь в нем. Вдруг удастся восстановить хоть какие-то документы». Сараты не стал настаивать. На улице ему в лицо ударил холодный ветер. Анхель дошел до славившейся своими грибными блюдами таверны «Синий лебедь» на улице Гравина и занял столик в углу. Это было одно из немногих старых заведений в районе, где без конца открывались новые рестораны и дизайнерские бутики. Сараты откупорил вторую бутылку пива, когда в таверну вошла Мануэла. «Доктор Буэнди сказал, что тут надо брать лисички. Я присоединюсь, ты не против? Умираю с голоду». Сараты прихватил свою бутылку, и они переместились за столик под телевизором. Кроме них в зале сидела лишь одна молодая пара. На экране надрывались юные таланты, и их голоса нарушали тишину ресторана. «А ты есть не будешь?» — спросила Мануэла, просмотрев меню. «Я не голоден». Он в несколько глотков осушил третью бутылку пива. Мануэла заказала лисички, белые грибы с фуа-гра и газировку «Аквариус». «Сочетание жуткое, я знаю», — улыбнулась она. Мелкие, идеально ровные зубы, огромные темные глаза, как у персонажа старых мультиков Бетти Буп. Мануэла склонилась над тарелкой, прижав локти к бокам, с видом ребенка, который понимает, что делает что-то нехорошее и не хочет, чтобы его за этим застали. Она извинилась, что пьет газировку. Короткие каштановые кудри падали ей на лицо, и Мануэле приходилось то и дело откладывать приборы, чтобы откинуть волосы и поправить очки. Сарата никогда не обращал на нее особого внимания, но сейчас рассматривал ее губы, большие глаза и гладкую кожу, и она казалась ему красавицей. Он как будто обнаружил в ящике стола забытую всеми драгоценность. Она не пыталась вовлечь его в разговор, чему Сарата был только рад. Он не испытывал желания поддерживать беседу, да и не знал, о чем с ней говорить. Мануэла болтала без умолку. А он тем временем заказал джин с тоником. Она рассказала, что ее мать итальянка, родилась в деревушке Патту, на каблуке итальянского сапога. Влюбилась в заезжего испанца и поехала его искать. Потому что влюбилась. И потому что забеременела. Но в первую очередь потому, что влюбилась. Но так и не нашла. Грустно, да? Мануэла перестала жевать, и в ее больших глазах мелькнула печаль. Мать больше ни в кого не влюблялась. Она знала только его имя — Хуан, и что родом он из деревни с разрушенной церковью в Центральной Испании. В каждой испанской деревне есть разрушенная церковь, верно? Каждые свободные выходные мать Мануэлы брала дочь и отправлялась с ней в очередную деревню в надежде, что найдет там Хуана. Ее не волновало, что он наверняка давно женился и завел детей. Она до сих пор этим занимается. У нее есть карта Испании, на которой отмечены все деревни с разрушенной церковью, где она побывала в некоторых по 2-3 раза. На прошлых выходных она ездила в Тригерас, в Альядолиде. Нашла Хуана, мам? Нет, я не нашла твоего отца. Она всегда называет его именно так, твой отец. А если бы даже нашла, ты не узнала бы его. 34 года прошло. Он превратился в пузатого лысого мужика и совсем не похож на красавчика, которого ты помнишь. Если увижу, я его узнаю. Уже за полночь Сараты проверил телефон. Сообщений от Елены не было. Он заказал еще джин с тоником и оплатил весь счет, после чего они переместились в бар в Чуэке. Мануэла опять пила «Аквариус», а он — алкоголь. Была среда, так что, когда в половине третьего они вышли из бара, большинство заведений уже закрылось. «Я тут рядом живу, и у моей соседки наверняка найдется что-нибудь выпить. Джин у нее точно есть». Таксист довез их до улицы Дос Эрманос за площадью Тирса де Малина. В квартиру они вошли на цыпочках, чтобы не разбудить соседку. Та работала в больнице и вставала очень рано. Мануэла направилась на кухню, а Сараты сел у нее в комнате на диванчик, обитый тканью с узором из бабочек. Наконец она появилась, неся бутылку и стакан со льдом. Тоника не нашла. Они немного поболтали, хотя Сараты беседа давалась с трудом. Комната у Мануэлы была большая. В собственной ванной окно выходило во внутренний двор. Над письменным столом полки с книгами по медицине, расставленными в идеальном порядке. Мануэла устроилась на стуле напротив Сараты. Он взял ее за руку, аккуратно притянул к себе на диван и, особо не раздумывая, поцеловал. Весь вечер он пил, стараясь затуманить сознание. Мануэла вздрогнула, секунду поколебалась, но все же решилась. Сараты словно хотел раствориться в ней, в запахе ее кожи, в ее дыхании, в ее теле. Они занялись любовью, а потом в тишине уснули. Он проснулся до рассвета, тихо оделся и вышел из комнаты, а потом из дома. Если Мануэла и слышала, как он уходит, то предпочла притвориться спящей. На улице Сараты достал телефон. Было 7 утра. Он увидел сообщение от Елены. «Я говорила с Рентером. Он не может помочь нам с Гильермо и с картином. Увидимся в 9 в офисе. Люблю тебя». Чувство вины пронзило его, словно приступ боли. До Пласа Майор было меньше километра, и его охватило желание пойти к Елене и рассказать ей, что произошло ночью. Его вырвало выпитым накануне, в желудке было пусто, но Сараты почувствовал легкость, как будто сбросил балласт. На улице Магдалена он поймал такси и четверть часа спустя стоял у барбершопа Берама. Заведение еще не открылось, жалюзи были опущены. Сараты твердил себе, что должен отомстить за Гильермо Эскартино. Но время шло, а он так и не убедил себя, что поступает правильно. Наконец, жалюзи с металлическим скрежетом поднялись. Сараты выждал на улице еще несколько минут. Когда он переступил порог, толстый парикмахер со шваброй в руках покосился на него с подозрением. «Мы еще не открылись. Да я в жизни не доверю тебе свою голову. Мне надо поговорить с Берамом. И прибереги свои отмазки для других. Я видел, как он вошел». Сараты смотрел на свое отражение в витрине барбершопа. Под глазами синяки, кожа и желто-бледная, как у больного гепатитом, и сжимал в карманах кулаки. «Ты меня не понял? Мы закрыты. Откроемся в 9!» В 2 прыжка Сараты подскочил к толстяку и нанес ему удар в челюсть. Тот попятился, но сдаваться не собирался. Он резко ткнул шваброй в поднятую в защитном жесте руку Сараты, а затем с неожиданной для его комплекции быстротой ударил полицейского кулаком в живот. Сарата ощутил рвотный позыв, но желудок был пуст. Толстяк схватил его за плечи и боднул в лоб. Не удержавшись, Сараты повалился на пол и увидел, как в глубине открылась дверь. До него донесся голос Бирама. «Хватит, Леопольд!» Бирам принял его в маленькой тесной кладовке, заставленной офисными шкафами и коробками с шампунем. Еще туда удалось втиснуть расшатанный стул и письменный стол с компьютером. Бирам сидел за столом и с плутоватой улыбкой смотрел на Сараты. Его явно позабавило, как Леопольд отделал полицейского, лоб которого теперь украшала глубокая ссадина. «Хотите, отвезем вас в больницу?» «Мужчина, за которым вы следили, на самом деле звали Гильермо Эскартин. Я хочу знать, в каких отношениях вы с ним состояли и какую сделку он тебе предложил». «Мне казалось, что мы договорились с вашей начальницей. Я рассказываю, что мне известно, а вы оставляете меня в покое. Твой друг может проломить мне башку, мы оба это знаем. Но ты не знаешь, что я не просто участковый полицейский. Если со мной что-нибудь случится, завтра, будь уверен, вас ждет обыск. Здесь, у тебя в особняке, в домах твоих сотрудников, а потом еще один. Возможно, мы не найдем ничего, кроме шампуня и ножниц. Но мы не только не держим слова, мы еще очень настырные. Мы от вас не отстанем. Будем приезжать каждый день. И так целый год, если понадобится». Бирам щелкнул языком. «Ты правда думаешь, что я такая важная персона?» Он тоже перешел на «ты». «Спрашиваю еще раз, в каких отношениях вы были с Гильермо?» «Херардо, в смысле Гильермо, пришел к нам подстричься около года назад. Его стриг Леопольд. Он был торчком и выглядел как торчок. Но прежде чем сесть в кресло, показал нам деньги. И вышел отсюда с волосами короче, чем были. Думаешь, сейчас время шутить?» Во второй раз он пришел с пушкой и ограбил кассу. Явился без маски, и мы его узнали. Он унес все деньги. «И ты ничего не сделал? Я не верю Бирам. Этот район твой, и никто не осмелился бы тебя ограбить». Бирам довольно кивнул. Пошарил в ящике стола, достал упаковку сигар и предложил Сарате. Но тот отказался. Бирам раскурил сигару, и когда его лицо окутало облако дыма, продолжил рассказ. «В одном ты ошибся. Этот район не мой. Тут всем заправляет отдел. За неделю до того, как сюда заявился наш торчок, я отказался платить им за крышу. Послал их к черту, а такое даром не проходит. Раз Гильермо пришел сюда совершенно спокойно, не пряча лицо, значит, он был под их защитой». «Что за отдел?» «Это полицейские, круче их тут никого нет». Бирам не скрывал сарказма. «Ты даже представить себе не можешь, что тут творится. Расскажешь?» «Это бригада из комиссариата Вильяверде. Они называют себя отделом и берут деньги с каждого бизнеса. Назначают любую сумму, сколько захотят. А если отказываешься, вначале посылают тебе предупреждение. Вот как со мной, когда меня ограбил торчок. Одним бунтовщикам они устроили пожар. Другие просто исчезли. Ты пытаешься меня убедить, что полиция ведет себя как мафия?» В голосе Сараты звучало жгучее презрение. «А чего тут убеждать? Ты сам посмотри. Прогуляйся по району. Поспрашивай народ, если, конечно, кто-то решится с тобой заговорить. Может, такой смельчак и найдется. Но, по большому счету, все делают, как я. Молча отстегивают им, сколько просят». «Какое отношение имел Гильермо к отделу?» «Он приходил сюда еще раз полгода назад. Как ни в чем не бывало, уселся в кресло и попросил его подстричь. Я хотела вышвырнуть его, но он сказал, что на следующий день Сан-Хинара планируется облава. Будут искать наркотики. И он не солгал. Они все заведения перевернули вверх дном. Кроме нас, потому что мы в тот день не открывались. Я, естественно, заплатил. Ясно, что Гильермо прислал отдел. Сарета перебирал в уме фрагменты головоломки. Если из картин работал под прикрытием, что связывало его с полицейскими-рэкетирами? И что ему понадобилось от Бирама? Ты сказал, он предложил тебе сделку. Что за сделка? Очень крупная. Слишком крупная для торчка, как я уже говорил. Они явно хотели поймать меня на чем-то серьезном. Не для того, чтобы посадить, а это не их стиль. А чтобы выкачать из меня все деньги. Когда мы увидели его дом в Сарагосе, то поняли, он тоже из отдела. Полицейский, который прикидывается торчком. Сарате прижал пальцы к вискам. У него болела голова. Не хотелось верить, что Бирам сказал правду. Эскартин не пытался подкопаться под Бирама. Он 3 года притворялся обычным нариком, чтобы втереться в доверие к полицейской бригаде из Вильяверде. Они называют себя отделом. И, судя по всему, это настоящая мафия. С этими словами Саарате ворвался в переговорную на Баркилье, где уже сидели другие сотрудники ОКА. Он не дал ни Елене, ни остальным возможности спросить, откуда у него ссадина на лбу. И с порога выложил все, что ему удалось вытрясти из Бирама. Вероятно, Гильермо расследовал преступления, совершаемые другими полицейскими. Вот почему все его отчеты засекречены. Вот почему даже Рентеро не имеет к ним доступа. Лена молча выслушала Сарате и знаком пригласила его пройти с ней в кабинет. Закрыв дверь, Анхель сказал: «Мы не можем прочитать отчеты Гильермо Эскартино, и ты знаешь, что есть только один способ проверить, правду говорит Бирам или нет. Надо внедрить в отдел своего человека». «Да, это я уже поняла. Я хочу туда, Елена. Хочу в эту бригаду. Договорись с Рентеро. Пусть меня официально переведут к ним. Я ведь не так давно был обычным полицейским, работал в такой же бригаде». Елена впервые подняла на него глаза. Он заметил в ее взгляде печаль, которую, впрочем, тут же рассеялась, сменившись решимостью. «Ты на эту роль не подходишь». Возражений Елена слушать не стала.